Мы и теперь, потеряв права, могли бы остаться высшим сословием в виде хранителя чести, света, науки и высшей идеи. Но пусть отворятся ворота в сословие. Да, да, благородно, гуманно и великодушно. Не горячись, мой милый. Пусть всякий подвиг чести, доблести и науки даст в России право примкнуть к лучшим людям буквально и истинно. На том и сословие может удержаться. Это какое же будет дворянство? Это вы масонскую ложу проектируете, а не дворянство. Ну что ж, если даже русский князь отрекается от такой идеи, значит, не пришло ее время. До свидания, милый князь. У вас я всегда непростительно разболтаюсь. Если он хотел мне высказать, так и говори прямо, а не пророчь сумбур туманный. Хранители чести, света, науки. О, Господи! Князь, странная перемена тона. Если Андрей Петрович и начал несколько ретроградно, то в целом мысли его... И вы-то тут? Не хочу. Не хочу, чтобы выскакивали учить. Я ему обещал из наследства треть. Хоть бы 10 000 добыть, отдать. Хоть бы 10. Если учишь, будь сам честен. А зачем злоупотреблять? Ходить-то зачем? Князь, я сам вам должен до 2500. Я затянулся непростительно, подло. Я с вас, кажется, не спрашиваю. Берите. Берите 3 радужных. Мне Стебельков принесет на перехватку. Мое почтение. Да вот и он. Уж одно к одному публика. Какую это, князь, я вас на лестнице нынче встретил. Остренько и светленько. Это может быть вот их сестрица Елизавета Макаровна, посещающая родственницу мою. Да, князь, у родственницы вашей Элиза бывает весьма часто. Духота. Что за гнездо сколубилось в доме у меня, у князя тысячелетнего? Эх, юноша, юноша, говорил же я вам, мои деньги лучше. А я кружился, порхал, ездил с князем в игорные дома, принят был и удал. У Анны Андреевны Версиловой, сестры моей по отцу, она жила у родни своей покойной матери, и в доме старого князя, у дочери его Катерины Николаевны, дни просиживал от восторга ног не чуя. И документик, в котором желает она отца сумасшедшим объявить, на квартире держал. Все от широкости, говорите вы. Пусть от широкости. И тогда от князя Сергея летел я в чаду и восторге. Накануне она, Катерина Николаевна, сказала мне: завтра в 3 часа я буду Татьяны Павловны. Но если она будет там, а Татьяна Павловна нет, значит, свидание. Мне свидание. Я взлетел по лестнице, било 3. Татьяны Павловны дома не было. Катерина Николаевна. Так вы передали Татьяне Павловне, что я буду нынче? Я? Передать Татьяне Павловне? Так коли не передали, а сами знали, что я буду здесь. Вы-то сюда зачем приехали? Катерина Николаевна, я еще в Москве слышал про вас, что вы Версилову враг. Вражда 2 прекрасных, глубоких людей необъяснима, клянусь. Я в поезде думал о вас, я на ваш портрет глядел и не угадал ничего, клянусь. Что вы на меня так смотрите, точно боитесь? Боюсь. Боюсь, что вы заборы начнете ломать. Я тотчас сломал все заборы и полетел в пространство. Я воображал себе вас верхом гордости и страсти. Вы 2 месяца говорили со мной, как студент со студентом. Да-да, все-то мы с вами русские газеты читали. В свете с женщинами так не говорят. Я за всю жизнь встретила только 2 людей, которые говорили со мною вполне серьезно. Покойного мужа и Еще одного человека, только он не верил мне. Версилов. Версилов не верил вам? Он не просто не поверил. Он счел, что во мне все пороки. Версилов не любил вас. Оттого и не понял. Не будем говорить о нем. Я заборы сломал, только я робел и... И сейчас робею, но я не Версилов, не светский человек. Скажите, Катерина Николаевна, вы 2 месяца сближались со мной жалким и грубым подростком, потому что подозревали во мне знания о важном документе, да? Вы видели это письмо? Где вы его видели? Что с ним сталось? Его еще в Москве при мне... Секретарь покойного на свечке сжег. Так оно сожжено. Слава Богу. Но скажите, Катерина Николаевна, я очень понимаю вас, в том нет дурного, но вы из-за письма только сближались со мной. Да. Я виновата, Аркадий Макарович. Простите меня. Это письмо было самым грустным и легкомысленным поступком моей жизни. Я усомнилась в отце и боялась. О, не делайте таких признаний. Милый, добрый мальчик, я слишком понимаю, как сложилась душа ваша. Но хоть мы и студенты, а видеться нам теперь нельзя. Долго нельзя. Нельзя? Я понимаю вас. Скажите, вы, наверное, знаете, что сожжено было то письмо? Да, его жгли при мне на свечке. Прощайте. Я только хочу сказать, когда я бывал у вас, то робел, а когда вы уходили, готов был целовать то место на полу, где стояла нога ваша. Прощайте. Прощайте. Я лгал, и все же был искренен и чист. Будь письмо тогда со мной, я бы сжег его, верно. Задыхаясь, счастливый, летел я от нее к матушке обедать. В кои-то веки я здесь, и ты, Лиза, такая скучная. У меня голова болит. Ну и что ж. Аркадий Макарович приехал. Должна плясать и веселиться. Вы решительно несчастье всей моей жизни, Татьяна Павловна. Не буду при вас сюда ездить. Ты, Аркаша, на нас не сердись. Умные-то люди и без нас с тобой будут. А вот кто тебя любить станет, коли нас друг у дружки не будет. Тем-то и безнравственна родственная любовь, что она незаслуженная. Любовь надо заслужить. Да ведь пока ты заслужишь. А здесь тебя и ни за что любят. Да мало того, что даром. Сквозь стыд, сквозь отвращение тебя любят. Ты скажи, тебя кто обшил? Тебя кто кормил? Тебе кто деньги дает на рулетках играть? Вспомни, у кого брать не стыдишься? Я у князя Сергея в зачет его долга Андрея Петровича беру. Друг мой, там моих денег ни копейки нет. А вы-то, Лизавета Макаровна, что так смотрите страдальчески? Вам ли мешаться в дела молодых людей? Не цепляйся к ней, молчи. У тебя пробор на голове. Белье тонкое, платье у француза сшито. А ведь все это грязь. Ах так? Лизавета Макаровна, вы, кажется, часто навещаете бабушку князя на его квартире. Так не угодно ли вам вернуть ей эти 300 рублей, за которые меня так нынче пили? Не смей! Не смей! Лиза! Лиза, куда ты? Мам! Господи! Да неужели ты и вправду что сморозить хотел? Лиза! Лиза! Ой, не знаю. Ой, мама меня никогда не обидит. Если придут, скажи, чтоб меня не ждали к пирожному. Я пройдусь. Я с вами, Андрей Петрович! Привел он меня в маленький трактир на канаве внизу. Публики было мало. Играл расстроенный сиплый органчик. Пахло засаленными салфетками. Андрей Петрович, вы бываете здесь? Что делать, милый? Я люблю торжественность скуки. Эта обстановка, эти половые, русских до неприличия в костюмах. Запах табачища, крики из бильярдной. Все это до того пошло и прозаично, что граничит почти с фантастическим. Но поговорим о тебе. Андрей Петрович, я хотел спросить у вас. Тот садовник, Макар Иванович, чью фамилию я, мы с Лизой. Что он? Он стал странником, ты знаешь. Ходит по монастырям. Но раз в полгода аккуратно пишет твоей матери. И раз в 2-3 года появляется.